И снутри не открывается, да? Не открывается. А соседям-то не говорили? А что телефон не работает? Работает. Не работает. Не могу вам дозвониться. А? Дозвониться вам не могу. Не могли, да? Да, я и пришел почему. А, вот сейчас гудки, вот пошли гудки. Плохо, наверное, положили. Вызывать надо. А Руслану-то не звонили? Руслану не звонили? Может, Руслану позвоните? Как приедет, с отверткой или с чем? Такая дверь на честном слове. Может, прижать, покрутите? А? Покрутите, я прижму ее. Попробуйте. Может, так прижать? Вот, открылось. Ой, открылось. Что тут, в чем дело-то?